как сообщает апостол Лука, в переводе с греческого слова «апостол» означает «посланник». Так называют в основном 12 первых учеников Иисуса Христа, потому что якобы Христос послал их благовествовать миру о себе и своем учении. Также называют некоторых первых видных пропагандистов христианства, в том числе авторов Евангелий Луку и Марка, хотя они и не были первыми учениками Христа, как Матфей и Иоанн. Евангелие, древнегреческое «благая весть», «благовествование», священные книги христианской религии, входящие в Новый Завет. Они содержат миф об Иисусе Христе и христианскую догматику. Первоначально было составлено много Евангелий. Почти каждая секта или течение имели подобные книги. На Никейском соборе, 325, были признаны каноническими 4 Евангелия, якобы написанные мистическими учениками Христа – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Исследования текстов Евангелий показали, что они составлены путем подбора и обработки разных источников многими авторами. Установлено, что Евангелия написаны не ранее середины 2 века новой эры. То, что Евангелия не историчны и не повествуют о действительных событиях, вынуждены были признать даже отцы церкви. Блаженный Августин, 353-430, говорил: «Если бы авторитет церкви не обязывал меня к этому, я бы тоже не верил Евангелию». Захария и Елисавета горевали от того, что, несмотря на все старания, у них не было детей. Священник и его жена были уже не первой молодости. Еще несколько лет бесплодия супруги и почтенному левиту пришлось бы навсегда распрощаться с надеждой оставить после себя потомство. Это было тем более огорчительно, что у евреев бесплодие считалось позором и на безбрачных супругов показывали пальцем. Захария был вне себя. Тем временем наступил его черед служить в храме, и Захарию призвали в Иерусалим. Конечно, он куда охотнее продолжал бы сидеть дома и сажать вместе с женой капусту, ту самую чудесную капусту, в которой иногда находят малышей. Однако дисциплина превыше всего. И Захария, ворча, отправился в Иерусалим. К счастью, если каждая медаль имеет свою оборотную сторону, то по логике вещей одна из них должна быть приятной. Священники выполняли различные обязанности по жребию, и Захарии досталось кождение. А надобно вам знать, что более высокой чести на долю священника и выпасть не могло. Дело это было не пустячное. Богослужение у евреев совершалось очень торжественно. Прежде всего, в самой середине святейшего места, между огромным семирожковым паникодилом и столиком со святым хлебом, помещался золотой алтарь. Что скажете? Это ли не роскошь? Великолепное святилище было отделено занавесом от другого помещения, которое называлось дарохранительницей. Оно считалось еще более священным, потому что именно там, скрытый от взоров, пребывал могущественный бог Яхве, иначе называемый Иеговой, или Всевышним, или Богом Саваофом. Садить в дарохранительницу разрешалось не всякому. Право на это имел только кадильщик. Когда он появлялся в Иерусалимском храме, толпа начинала петь радостные гимны, в храме зажигались свечи, все почтительно расступались. Кадильщик, оставляя поющих за барьером, один поднимался на ступени святилища и по знаку первосвященника бросал в огонь благовоние. То был чистейший ладан, символ молитв, воссылаемых верующим. Отвесив поклон, кадильщик направлялся в дарохранилище. Он пятился к ней задом, чтобы, упаси Бог, не оказаться спиною к алтарю. Колокольный звон возвещал его выход из дарохранительницы и сопровождал благословение, которое он давал народу. Левиты тотчас начинали голосить молитвы под аккомпанемент священной какофонии. О, это было поистине великолепно, величественно, грандиозно, ну просто не передать. Эта церемония до того потрясала присутствующих, что каждого невольно охватывал какой-то тайный трепет. Подумайте только, священник, вступивший в дарохранительницу, возносил их молитвы самому Богу. Он возносил их в виде ладана, который курился перед опущенным занавесом. И стоило Яхве отвергнуть его приношение, стоило ему покарать священника за какую-нибудь оплошность, кара эта обрушилась бы на весь народ Израилев, и всех евреев поразила бы тяжкая болезнь. С вещами божественными шутки плохи. Вот почему прихожане с таким нетерпением ждали возвращения кадильщика. Какой ответ принесет он от предвечного? Этот вопрос тревожил всех, кто находился в храме. Чтобы не заставлять их волноваться понапрасну, кадильщик обычно старался выйти к ним побыстрее.